Неожиданно где-то сзади завизжала женщина. Мы обернулись. Кричала Лилиан Бекон, партнерша Педро Ортеги. Сначала она пятилась от него, потом попыталась бежать, но Педро ее догнал и начал лупить кулаком по лицу. Упав на паркет, Лилиан вновь завизжала. Педро схватил девушку за шею обеими руками и пытался ее поднять. Лицо у него было безумным. Стало совершенно ясно, что он хочет убить Лилиан. Все сразу кинулись к нему. Началась ужасная суматоха. Мы с Джеймсом очутились рядом с Педро первыми, разжали его руки, все сильнее сдавливающие горло Лилиан, и оттащили парня в сторону. Лилиан сидела на полу, бессильно откинувшись на руки, с открытым ртом, как пациентка на приеме у дантиста. Педро что-то бормотал про себя и, казалось, никого не узнавал. Джеймс толкнул его, и Педро отступил на несколько шагов. Я подхватил Лилиан под мышки и помог ей встать. Она тряслась, как исполнительница танца живота. Примчались Сокс и Рокки и схватили Педро за руки. «Это что еще такое?» — взорвался Сокс. Педро взглянул на Сокса. Губы его шевельнулись, но не раздалось ни звука. Тут он увидел Рокки, и лицо его переменилось. Теперь оно пылало яростью и ненавистью. Рывком он освободил руки, отшагнув назад, и сунул одну в карман. «Берегись!» — крикнул кто-то. Педро метнулся вперед с ножом в руке. Рокки хотел увернуться, но все произошло так быстро, что шансов у него не было. Нож вонзился ему в левый бок, дюймах в 5 пониже плеча. Завопив, Рокки скрылся. Педро обернулся, чтобы кинуться за ним, но прежде чем успел сделать хоть шаг, Сокс стукнул его сзади по голове, обшитой кожей дубинкой. Хруст был слышен даже сквозь рев музыки. Точно кто-то проткнул пальцем дыню. Педро застыл с идиотским оскалом на физиономии, а Сокс согрел его дубинкой еще раз. Руки Педро бессильно повисли, нож упал. Ноги подломились, и он грохнулся на пол. «Уберите его!» — велел Сокс, поднимая нож. Джеймс Бетс, Мак Астон и Ви Лоуэлл подняли Педро и отнесли в раздевалку. «Прошу оставаться на своих местах, дамы и господа!» — крикнул Сокс публике. «Убедительно прошу!» Я поддерживал Лилиан сзади. Ее все еще трясло. «Что случилось?» — спросил ее Сокс. «Он решил, что я ему изменяю», — вздохнула она. «Потом избил меня и принялся душить». «Продолжайте, ребята!» — обратился к нам Сокс. «Держитесь так, будто ничего не произошло. Эй, сестра, отведите девушку в раздевалку». Сокс помахал Ролло, стоявшему на помосте, и сирена известила о перерыве на несколько минут раньше, чем положено. Медсестра забрала у меня Лилиан, все девушки сгрудились вокруг них и стайкой удалились в раздевалку. Уходя с площадки, я слышал, как Ролло выкрикивает в микрофон какие-то банальности.